Глава 22. События закручиваются со страшной силой. Кажется, только что узнаю о том, что моя секретарша – мать девушки, которая сводит меня с ума. Как эта женщина предлагает мне сделку? Я слушаю ее и не понимаю, как у такой милой и нежной девушки, как Варя, может быть меркантильная мать. «Ты не торопись ее судить, Владислав Павлович», — говорит мне Александр Борисович после ухода секретарши. «Ты никогда не был в таком положении». «И что? Надо продавать свою дочь? Поверь, если бы она могла, то сделала бы это сама. Но ты не захочешь ребенка от женщины предклимактерического возраста». «Еще бы! Чтобы потом не знать, от каких болячек лечит сына? Ни за что. Вот видишь, я даже рад, что Татьяна Николаевна в курсе твоей проблемы и сразу нашла выход». «Но есть и другой выход. Настя вернулась. Правда?» Адвокат оживляется, вскакивает с кресла и начинает измерять ногами кабинет. «Странно, и чего он так возбужден? Может, старый холостяк влюблен в мою подругу?» Появляется коварная мысль. «И я вдруг делаю открытие, меня этот вопрос совершенно не волнует. Еще недавно я кипел от ревности, стоило кому-нибудь посмотреть на Настю, а сейчас? Что случилось с моими чувствами сейчас?» Память тут же подсказывает ответ. «Варя. В моей жизни появляется Варя. Домашняя, теплая, уютная девушка с потрясающими синими глазами. Она буквально свалилась на меня с горячим кофе в руках, и все люди исчезли. Да, и Настя хочет выйти за меня замуж. Специально прилетела в Москву. Что делать будем? Вы уже дали согласие Татьяне Николаевне. Как дал, так и могу назад взять, не проблема. Но так деловые люди не поступают». Действительно, Варе я уже дал согласие, а от Насти практически прячусь, отговариваюсь чрезвычайной занятостью и понимаю, что веду себя как свинтус. Она не понимает, почему я вдруг отстраняюсь. И все-таки, упрямлюсь я, соглашусь при одном условии. Каком? И мать, и дочь переедут на период беременности в мой особняк. Я хочу быть рядом с ними от зачатия до рождения ребенка. Говорю и понимаю чушь. Сразу попадаюсь. Адвокат пристально смотрит на меня, потом поправляюсь. Хочу проследить, чтобы эти две дамы отработали мои деньги по полной программе. Александр Борисович удивленно поднимает брови. Черт, от этого человека не ускользнут никакие хитрости. Не удивлюсь, если он докладывает о каждом моем шаге родителям. Что-то они подозрительно притихли. Не звонят каждый день, не дают советов. Несколько дней прикидываю, как создать матери и дочери все условия для жизни. И тут новая идея стучится в голову. Неужели я прощу этих женщин? Ни за что. Их надо наказать. Иначе что же получается? Секретарша получит желаемое, не шевельнув пальцем. Александр Борисович, обращаюсь я к адвокату. Отправьте в отпуск прислугу, пока на месяц. Но в таком огромном доме должен же кто-то убираться. Вот Варя и ее мама и займутся этой работой. Но Варвара Петровна, возможно, скоро забеременеет. Вы хотите, чтобы случился выкидыш? О чем вы говорите? Беременность не болезнь. Миллионы женщин рожают, не отказываясь от домашней работы. И потом? Что потом? Это всего на месяц. Как только я узнаю, что Варя носит моего ребенка, верну прислугу в дом. Только я смотрю в глаза сердобольному адвокату. Он должен защищать интересы работодателя, а не посторонних женщин, с которыми мы пересекаемся всего на 9 месяцев. Молчок. Я сам сообщу дамам об их обязанностях. В день переезда Вари и ее мамы я заметно нервничаю. Татьяна Николаевна соглашается на роль Дойни при Варе, поэтому вот уже несколько дней не выходит на работу. Одно дело рассуждать в теории, и совсем другое — увидеть женщину, которая снится мне ночами в своем доме. Сердце колотится от волнения, как только вижу Варю на пороге своего дома. Она смотрит на меня потухшим синим взглядом. Лицо бледное, рот плотно сжат. Тень от той яркой девушки, с которой я целовался в исповедальне. В груди сжимается комок. Она больна или тоже переживает? Тогда почему убегает от меня? До зубовного скрежета хочется обнять ее, прижать к себе и выгнать всех из дома, а потом любить до потери сознания, как будто мир пропал и идет последний день жизни. Но я держу лицо. Ни за что нельзя выдавать свои чувства. Неизвестно, вдруг у Вари на смирение не больше, чем хитрость, чтобы крепче привязать меня к себе. Зато секретарша светится от счастья. Свое возбуждение она сдержать не в силах. «Погодите, скоро я сгоню улыбочку с вашего лица, дорогая Татьяна Николаевна». Злорадно радуюсь я, но намеренно тяну резину, чтобы растянуть удовольствие. И добиваюсь своего. Я вижу, как вздрагивает Варя, как ее мать удивленно открывает рот, и не могу сдержать ликование. «Есть!» 1-0 в мою пользу. Ужин женщины готовят вместе. Я сижу во главе стола и наблюдаю, как Татьяна Николаевна чистит овощи. Кидает их на сковороду, и вскоре по кухне несется восхитительный запах жаркого. Варя держится в стороне. Она не смотрит на меня, стоит у стены и словно прислушивается к себе. Вот подносит пальцы ко рту, второй рукой гладит живот по часовой стрелке. Она точно больна. Мое беспокойство усиливается. А если... Новая мысль заставляет меня вскочить со стула. Секретарша удивленно оглядывается, даже Варя смотрит уставшим взглядом. А вдруг меня хитростью затянули в ловушку? Девушка смертельно больна и знает об этом, потому прячется от меня и не хочет объясниться, поговорить. Вот я лох, пипец какой идиот. Надо поговорить с адвокатом и наметить пути отступления. «Варюша, подай мне лук», — просит Татьяна Николаевна. Варя идет к холодильнику, достает головку лука и держит ее на вытянутой руке. Я только успеваю заметить моментальный взгляд матери, как моя любимая роняет лук на стол, сгибается пополам и выбегает из кухни. Мать дергается следом, но остается на месте и по-прежнему мешает на сковороде. «Вам совсем не жалко, дочь?» — вырывается у меня. «Обычное расстройство желудка», — говорит мать. «Бывает. Я стою у дверей, нервы на пределе». Не знаю, то ли сдержаться, то ли бежать за Варей, и все же не выдерживаю. Одним прыжком подлетаю к Татьяне Николаевне, выхватываю из ее руки лопаточку для перемешивания. «Идите к дочери немедленно, я сам закончу с ужином». Женщины возвращаются через 15 минут, Варя становится еще бледнее. Такое впечатление, что она не может смотреть на еду. Мать достает из холодильника бутылочку йогурта и ставит перед Варей. Впервые за вечер я вижу, как она благодарно улыбается уголками рта. «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — срываюсь я. «Можно я пойду спать?» — как маленькая девочка спрашивает Варя. «Я неважно себя чувствую». Огорчению моему нет предела. Первая нормальная встреча после разлуки и такой облом. Я иду в свою спальню, но заснуть не могу. Прислушиваюсь к звукам дома. Что это? Мне кажется, будто кто-то плачет. Выхожу на цыпочках из своей комнаты. Схлипывание становится сильнее. Они доносятся из комнаты Вари. Осторожно прикладываю ухо к двери. «Мамочка, я больше не могу скрывать. Давай все расскажем Владу». «Не выдумывай, еще не время». Шаги я не услышал. Вдруг дверь бьет меня с размаху по голове. Я опрокидываюсь на спину и вижу изумленные лица Вари и ее матери.